Глава 20. Спустя 2 дня после прибытия трибуна Квинтила Верика изъявил желание поохотиться. Один из лесов в нескольких милях от Калливы числился царским, и окрестным жителям запрещалось не только добывать в нем какую-то дичь, но и даже бывать там. День, предшествующий развлечению, выдался знойным. Солнце палило нещадно, и улочки Калливы словно вымерли, все искали укрытие от жары. А вот двор перед царским чертогом, напротив, походил на разворошенный муравейник. Слуги и рабы хлопотливо сновали повсюду, занятые нескончаемой подготовкой к отъезду. Царева охота была большим делом, мало вязавшимся с романтическим образом рыщущего по лесам одиночки, чей ум и ловкость вступают в противоборство с первозданной силой и хитростью дикого зверя. Древки охотничьих копий подвергались придирчивому осмотру. Не завелась ли на них от долгого хранения плесень? Их наконечники на точильных камнях доводились до немыслимой остроты. И челядь с великими предосторожностями укладывала весь этот арсенал в толстые кожаные футляры. Также основательно проверялись и лошади. Отбракованных отгоняли в конюшни, чтобы вернуть в круговерть повседневных работ. Сбруя чистилась, смазывалась и старательно подгонялась к животным, которым предназначалось носить царских гостей. Потные рабы сгибались под грудами мехов для походных постелей, их охапками сваливали на выстроившиеся вереницы повозки. Озабоченные управители громкими криками подгоняли с ног сбивавшихся слуг, таскавших из темных подземных кладовых мешки с хлебом, окорока, кувшин с вином и пивом и горы прочего провианта, тоже находившего себе место на тех же телегах. Тем временем начальник царской стражи, сидя за грубым дощатым столом, отбирал из выстроившейся у ворот длинной очереди самых крепких, годных в загонщики горожан. С едой в Калливе было уже совсем плохо. И приглянувшиеся к отменю счастливчики рассчитывали поживиться объедками, что останутся после трапез племенной знати на приволье в холмах. «Можно подумать, будто эта арава тоже решила куда-нибудь вторгнуться», — ворчал Макрон, вместе с Катоном проталкиваясь сквозь суматошную толчью. «Трудно поверить, что дело всего-то в какой-то охотничьей вылазке». «Для тебя вылазка, а для кого-то нет ничего важней», — улыбнулся Катон. «Кто-кто, а уж он-то хорошо это знал, ибо сам видел, что творилось в таких случаях в римском дворце. Если Клавдий по своей прихоти вдруг решал, что ему не худо бы навестить Остию, или просто проветриться, спасаясь от страшной духоты римского лета, именно отец Катона отвечал за организацию этого путешествия, спешно собирая в дорогу кучу всяческого добра, дабы повелитель великой державы ни в чем не испытывал никаких неудобств. Каллигула был куда хуже, подумал, оглядываясь на былое Катон. Причуды безумного императора постоянно испытывали пределы возможного, повергая в отчаяние его приближенных. Так, например, ему как-то взбрело в голову прогуляться пешком через Мессинский пролив. Отговорить его от этой затеи нечего было и думать. В конце концов, он считался богом. А богам все должно быть доступно, им перечить нельзя, себе дороже. И в результате сотни механиков и мастеровых соорудили невиданный понтонный мост, настелив доски поверх палуб тысяч рыбачьих и каботажных суденышек. И пока император со свитой прохаживался над водной гладью, оставшиеся без заработка рыбаки и торговцы вынуждены были глазеть на эту бессмысленную прогулку, причем отнюдь не из праздного любопытства, а под угрозой преторианских мечей. Катон был там, видел хмурое, вытянутое лицо обычно спокойного и улыбчивого отца, а потому окружающая суета, связанная с царским выездом на охоту, ничуть его не изумляла. Макрон продолжал озираться, неодобрительно хмурясь. «Я думал, тут всего и делов, что прихватить с собой пару копий да загнать в лесу нескольких диких боровов. А у них пыль столбом, хрен знает что, как на войну собираются. И где нам теперь искать этого долбанного трибуна?» Чуть ранее, пополудни, им передали приказ явиться к Квинтилу, и они, оставив вепри и волков на плацу под присмотром помощников, побрели по грязным улочкам Калливы к царской усадьбе. В своих толстых туниках оба изнывали от жары. Колючая шерсть липла к телу, и Катон ежился всякий раз, когда очередные струйки пота, выскальзывая из-под мышек, орошали его распаренные бока. «Ты его видишь?» — ворчал Макрон, вытягивая шею и вертя головой, что, впрочем, мало чему помогало, ибо он был приземист, основавшие вокруг рослые кельты полностью перекрывали ему обзор. Правда, недостаток роста у бравого ветерана с лихвой окупался крепостью мускулов и шириной плеч, и Катон чувствовал, что его приятеля так и подмывает сорвать на ком-нибудь раздражение, пустив эти преимущества в ход. «Нет». «Тогда спроси кого-нибудь, олух!» Катон покосился на Макрона, едва сдерживая желание огрызнуться. В конце концов, изучил бы язык, да и спрашивал сам. «Ладно». Он огляделся и поймал взгляд царского стража, стоявшего, привалившись к колесу одной из повозок и засунув большие пальцы огромных ручищ за пояс, удерживавший его пестрые штаны на объемистом волосатом животе. Катон поманил к себе парня, но Брит в ответ лишь ухмыльнулся, продолжая лениво вести наблюдение за хлопочущими рабами. Пришлось подойти к нему. «Эй, приятель!» Воин с той же линцой оглядел римлян. «Ты не видел трибуна?» Катон знал, что говорит разборчиво, однако страж смотрел на него непонимающим взглядом. «Трибун! Римлянин, прибывший 4 дня назад, он здесь?» «Са», — ответил страж, сопровождая ответ кивком. «Где?» Брит кивком указал на чертог. «Внутри?» «Но!» «Упражняется». Катон повернулся к Макрону. «Он здесь, за чертогом». «Хорошо», — буркнул Макрон, вперив суровый взгляд в кельта. «А ты, гляжу, шибко разговорчивый малый, да?» Кельт, впрочем, латыни не понимал и потому промолчал. Но глаз не отвел и опять ухмыльнулся. «Пойдем», — сказал другу Катон. «Трибун ждет. Оставь это на потом, когда будет время». Оба центуриона протолкались сквозь толпу ко входу в чертог. Двое стражников у дверей знали их достаточно хорошо, чтобы пропустить без вопросов. Внутри помещения было прохладно и так темно, что потребовалось какое-то время, чтобы после яркого солнца глаза вошедших приспособились к полумраку. Затем Катон разглядел нескольких знатных бриттов, развалившихся на скамьях, тянувшихся вдоль стен зала. Широкие деревянные столы были уставлены чашами и деревянными блюдами с остатками недоеденной пищи. На полу вперемешку с пьяными атрибатами лежали собаки. Одна сука вылизывала припавших к соскам щенков. Мрак разгоняли редкие лучики света, пробивавшиеся сквозь рыхлую солому кровли над головой. «Ну, тут все умаялись в мертвую», — буркнул Макрон и добавил, когда через заднюю дальнюю дверь в зал проник лязг мечей. «А кто-то, похоже, выгоняет хмель с потом». Они вышли через черный ход из чертога и прищурились, оказавшись на залитом солнцем дворе, примыкавшем к ограде усадьбы и представлявшем собой что-то вроде площадки для тренировок, о чем говорили стойки с мечами и копьями, расставленные по углам. В тени, под стеной здания, сидела кучка царских телохранителей, а перед ними разыгрывалось настоящее представление. Одним из героев какового являлся столь долго разыскиваемый друзьями трибун. Выставив перед собой короткий меч, он с видимой легкостью отражал наскоки наседавшего на него здоровенного брита. У Катона перехватило дыхание. В боевой стойке квинтил был великолепен. Обнаженный по пояс, омытый солнечными лучами, этот отпрыск старинного римского рода сейчас выглядел как профессионал-гладиатор. Под умащенной дорогими маслами кожей перекатывались рельефные мускулы. Дыхание было свободным, ритмичным, движения плавными. Брит орудовал куда более длинным и тяжелым мечом. Однако, похоже, и доставалось ему куда больше. На одном плече воина красовался глубокий кровоточащий порез. Он тяжело дышал и с трудом удерживал свое оружие. Однако это не помешало ему, набрав воздуху в грудь, с ревом кинуться на трибуна. Квинтил стремительно метнулся вперед и в замахе, еще даже не успев набрать скорость, отбил в сторону длинный клинок. А затем, завершая выпад, ударил соперника рукоятью меча, угодив ему прямо в висок. Брит охнул и рухнул наземь. Сидевшие в тени телохранители разразились одобрительными возгласами, посмеиваясь над своим невезучим товарищем. Квинтил небрежно вонзил меч в землю и помог сопернику подняться на ноги. «Ну, вот и все. Никто особо не пострадал. Благодарю за разминку». Брит тупо посмотрел на трибуна и одурело мотнул головой. «Я бы на твоем месте чуток посидел, отдышался. Что-нибудь в этом роде». Заметив обоих центурионов, Квинтил воззрился на них из-под лобья, но спустя миг на его лице расцвела приветливая улыбка. «А, наконец-то! А я уж гадал, куда вы подевались?» Он выпрямился и отпустил Бритта, который пошатнулся и снова опустился на землю. «Явились, как только смогли, командир», — доложил Макрон, салютуя. «Да, хорошо. Прекрасно. Но в другой раз. Будьте чуть-чуть поусерднее, ладно?» «Будем стараться, командир». «Надеюсь», — улыбнулся опять Квинтил. «Ладно, перейдем к делу. Я слышал, царь Верика пригласил вас на охоту». «Так точно, командир». «В связи с этим возникают некоторые вопросы, касающиеся этикета». «Разве?» «О да, несомненно». Квинтил поднял брови, удивляясь невежеству центуриона. «Видишь ли, я тоже приглашен». «Я и представить себе не мог, чтобы Верика обошел тебя приглашением». Теперь удивление офицера перешло в раздражение. «Да уж, конечно. Но вопрос в том, могу ли я участвовать в этом выезде вместе с людьми более низкого звания? Нет ли в этом ущемления моего достоинства, понимаешь? Я ведь в конце концов прокуратор, представляющий особу самого императора». «Да, командир», — терпеливо ответил Макрон. «Припоминаю, ты говорил нам». «Превосходно», — кивнул Квинтил. «Тогда пойми, что вам нужно принести царю Верике извинения». «Извинения?» Последовала заминка, потом Квинтил рассмеялся и похлопал Макрона по плечу. «Ну, центурион, нельзя же быть таким непонятливым. Ступай и скажи старику, что вы не можете ехать». «Не можем». «Ну, придумай какое-нибудь оправдание. Срочные дела или что-то такое. Сошлись на загруженность. Намекни, что у вас совершенно нет времени ни на что остальное». Катон чувствовал, что Макрон вот-вот лопнет от распирающего его гнева, и поспешил вмешаться, пока товарищ не наломал кучу дров. «Командир, проблема в том, что мы уже приняли приглашение. Если мы откажемся от него теперь, это могут счесть оскорблением. Кельты, они очень чувствительны к таким вещам. И все же. А мы не можем позволить себе сердить атрибатов. Во всяком случае, сейчас, командир». «Ну...» Трибун Квинтил почесал подбородок, обдумывая ситуацию. «Полагаю, из дипломатических соображений, ради сохранения добрых отношений, можно и пренебречь общепринятыми в таких случаях правилами». «Думаю, командир, это было бы мудро». «Ну-ну». Хлыщ и не думал скрывать своего недовольства от нижних чинов, и Катон, бросив быстрый взгляд на Макрона, увидел, что тот сердито покусывает губу. Трибун Квинтил вытащил из-за пояса шелковую тряпицу и промокнул ею лоб. «Ну хорошо, с этим решили. А случалось ли вам охотиться раньше? Как тебе эта забава, Макрон?» «Забава?» — нахмурился Макрон. «Охотиться, командир, мне случалось. На военной службе без этого не обходится. Но я охотился, чтобы пополнить паек». «Замечательно. По-моему, охота ради пропитания не слишком отличается от охоты для развлечения. И там техника та же». «Техника та же», — повторил Макрон. «Понятно. Вот оно значит как». «А с копьем ты охотился?» «Раз или два, командир. Но не с охотничьим, а с боевым, легионным». В тоне Макрона улавливалась ирония. «Что ж, для начала и это неплохо. Давай посмотрим, на что ты способен. А потом я, может быть, покажу пару приемов, чтобы мы, римляне, не выглядели на царской охоте полными дураками». Квинтил прошел к стойке с охотничьими копьями, взял одно и бросил Макрону. Катон в испуге едва не зажмурился, но Макрон легко поймал оружие на лету, подбросил и перехватил поудобней. Где-то локтях в 30 от него были расставлены грубо сплетенные подобия человеческих фигур. Макрон присмотрелся к ним из-под левой ладони, отвел правую руку назад и метнул копье в центральное чучело. Копье по низкой дуге пронеслось над площадкой и поразило мишень на уровне бедер. Макрон, стараясь сдержать довольство, повернулся к трибуну. «Неплохо, Центурион». «А как ты, Катон? Ну-ка, попробуй». Катон неловко обеими руками поймал брошенное ему копье. «Постарайся не выглядеть слишком уж неуклюжим перед бриттами», — прошипел Макрон. «Виноват». Катон взвесил копье в руке, пригляделся к уже пораженной мишени, глубоко вдохнул, до предела отвел руку за голову и совершил бросок. Копье взвилось в воздух, пролетело над самым чучелом, но не задело его и вошло в землю. Трибун Квинтил хмыкнул, воины Верики рассмеялись. Катон покраснел. «Может быть, ты, командир, покажешь, как это делается?» — спросил Макрон, обращаясь к Квинтилу. «Конечно, почему бы и нет?» Трибун выбрал одно из копий, прицелился в ту же мишень и метнул оружие. Сила его могучих мышц послала копье почти по прямой, и оно глубоко вонзилось прямо в сердце плетеной фигуры. «Славный бросок!» — восхищенно воскликнул Катон. Царские стражи тоже обменялись одобрительными репликами. «Ну что, видел?» — обернулся Квинтил к Макрону. «Всего лишь немного практики». «Думаю, как раз практиковался ты много». «Вовсе нет», — трибун поджал губы. «Важен прием, и это относится к любому виду оружия». «Неужели?» — невозмутимо отозвался Макрон. «Именно так?» «Существует разница между копьем и мечом. Так же, как между поражением учебного чучела и живого врага, командир. Очень большая разница». «Чепуха. Все дело в технике, Центурион». «Нет, командир. Все дело в опыте». «Понятно». Трибун Квинтил скрестил руки и оценивающе оглядел Макрона. «Может, проведем испытание?» «Ты хочешь сразиться со мной, командир?» — улыбнулся Макрон. «Сразиться?» «Нет, я имею в виду просто тренировочный поединок. Возможность продемонстрировать мастерство, показать, кто чего стоит». «Прошу прощения, командир», — деликатно вмешался Катон. «Но мне кажется, это не послужит укреплению авторитета империи, если римские командиры вдруг начнут выяснять отношения с мечами в руках, да еще на глазах у местных жителей». «Как я сказал, речь идет не о выяснении отношений, а об учебном поединке». «Ну так как, Центурион Макрон?» Макрон медлил с ответом, и от Катона не укрылось, как сжались вдруг его челюсти. На сердце у молодого Центуриона потяжелело, ибо он счел, что рассерженный ветеран закусил удила и уже не способен отклонить вызов самонадеянного трибуна. Однако Макрон сумел удивить его. «Мне это не с руки, командир». «Да ну? Не веришь в свои силы, приятель?» «Нет, не в том дело». «Ясно, что ты годами оттачивал мастерство под руководством лучших наставников в Риме, а у меня такой возможности не имелось. Я владею мечом, командир, лишь в той мере, в какой это необходимо для битвы. Усвоил главное, а в остальном полагаюсь на голову и на руки. Вряд ли я смог бы сейчас тебя чем-то пронять. Но ежели б нам довелось повстречаться в бою, наши шансы тут же бы поменялись». «Ты так думаешь?» «Я это знаю». «Слова меня не убеждают. Будем драться, Центурион». «Это приказ, командир?» Квинтил открыл было рот для утвердительного ответа, но замялся, задумался и покачал головой. «Наверное, нет. Это было бы слишком». «Что-нибудь еще, командир?» «Просто следите, чтобы завтра все шло как надо. Никаких оплошностей, помните это оба. И держитесь от меня на почтительном расстоянии, ясно?» «Так точно, командир». «Свободны». Когда оба Центуриона снова шли через зал, Катон повернулся к Макрону. «Знаешь, мне на какой-то момент показалось, что ты собираешься его проучить, в смысле схватиться с ним». «Так и было. Но разумный человек должен сам выбирать с кем, когда и как ему драться. Он это знает, и я тоже. Так какого рожна нам с ним сейчас выяснять? Никакого, с удовлетворением кивнул Катон. Он был доволен. В кои-то веки в Макроне над твердолобостью возобладал здравый смысл. Более того, неожиданное хладнокровие, выказанное ветераном, вдруг аккуратно оттенило и выдвинуло на передний план неумеренную чванливость трибуна. «Мы с честью вышли из ситуации?» «Да. Я таких говнюков на завтрак ем». «И что? Каша вкуснее становится?» Макрон взглянул на юнца и вдруг в голос заржал. Да так, что одна из спящих собак вскинулась, навострила уши и рванулась к центурионам. Псарь поднял голову, одарил римлян угрюмым взглядом и отвесил псине пинок. Ветеран хлопнул приятеля по спине. «Ну ты и шутник, сынок!» В большом дворе все еще шла подготовка к охоте. Слуги, нагруженные всякой всячиной, продолжали бегать туда-сюда, порой скапливаясь возле повозок, и двое пробивавшихся к воротам римлян опять было потерялись в их суетливой толпе. Но тут Катон услышал, что его окликают. Он оглянулся на крик и увидел Тинкомми. Принц Атрибатов с крайне встревоженным видом отчаянно махал рукой, чтобы привлечь к себе его внимание, и яростно проталкивался к центурионам. Катон дернул Макрона за руку. «Смотри». «А?» Макрон привстал на носки, пытаясь взглянуть поверх голов суетившихся вокруг него людей. Но тут перед ними возник Тинкомми, встревоженный, запыхавшийся, мокрый от пота. «Командир, пойдем в лагерь. Прошу, поскорее». «Что за притча?» — буркнул Макрон. «Доложи, как положено». «Бедряк, командир. Он тяжело ранен», —